кишка тонка. Бусый не привык спать днем. День создан богами не для сна, а для работы, для множества нескончаемых дел, требующих пригляда солнца, справедливого ока богов. Но после бессонной ночи усталость взяла свое, и на рассвете Бусы почувствовал, что куда-то проваливается и летит. Страшно не было. Проваливаться в глубокий сон было даже приятно. Коленом Бусы касался ноги соболя, под боком свернулся и уютно посапывал во сне Ульгиш. В последний миг, уже на самой грани яви и сна, Бусы представил себе зеленые глаза Таемлу. «Приснись мне, Таемлу! Ну что тебе стоит? Приснись!» «Поздорову тебе, Таемлу! Как славно, что мы опять снимся друг другу! И тебе поздорову, красный бельчонок! Ой, я правильно сказала? Нет? Надо было красивый!» «Ты вернулась домой, Таемлу? Батюшку вылечила?» «Добралась, спасибо нашему кузнецу. Хотя, да ладно, после расскажу. С батюшкой бьюсь, милосердную кан всякий день молю. А ты как? Не одолели мавутичи?» «Не одолели. Уберегли мы род от беды. А соболь, ты не поверишь, мне дедушкой родным оказался. Эка новость, да я давно это знаю. Откуда?» «Да ты на свое отражение хотя бы в воде посмотри как-нибудь, а потом на соболя глянь. Одно лицо ведь. Да и кузнец мне сказал». «А мне почему? Ты почему мне не сказала? Почему все от меня все самое важное скрывают всегда?» «Не сердись, красивый бельчонок. Горный кузнец так сказал. Во многих знаниях таится много печали. Велел думать хорошенько, прежде чем тяжкое знание на кого-нибудь возлагать». «Скажи, Таемлу, вот ты шутишь, смеешься, а глаза-то невеселые. Ты что-то страшное знаешь? Чем тебе помочь? Как защитить от неправды?» «Нет-нет, Бусый, все хорошо. Так, пустяки, страхи девчоночьи. Птица какая-то странная два последних дня то и дело мерещится». «Птица? С зубастым клювом и глазами мертвыми?» «Да, и еще на крыльях у нее чешуя вместо перьев». «Таемлу! Таемлу, это не просто птица! Это частица мавута, око его! Как же тебя кузнец не предупредил? Только не смотри на нее, особенно в глаза не смотри! Таемлу, куда ты? Постой!» Но Таемлу исчезала, растворялась, уходила из сна. Она что-то пыталась еще сказать ему, о чем-то очень важном предупредить. В зеленых глазах плескался страх за него, Бусова, нешуточная тревога. Но слов разобрать было нельзя. А потом девочка вовсе пропала. И вместо нее появилась та самая страшная птица — око мавута. Птица щелкнула зубами, развернула и сложила крылья. Шипящий скрежет жесткой чешуи, невыносимый для слуха. Бусова передернула. А птица взяла да обернулась самим мавутом, тем самым очень крепким, как говорится, в самой паре, рыжеусым мужиком, который в видении, показанном горным кузнецом, ужасными звуками громил лесную деревню. «Ну вот мы, наконец, и встретились с тобой, мой славный!» — достиг слуха Бусова его голос. Голос как голос. Не знавши, не догадаешься, как он визжал боевой клич, насылая своих воинов на деревню. «Когда впредь захочешь поговорить со мной, просто снова подумай обо мне. Скажи мое имя, мою птицу представь. Скажите ему кто-нибудь, что не хочу я с ним говорить и не боюсь его. Пусть прочь убирается». «Не криви душой, Бусы. Я-то знаю, что ты боишься меня. Очень боишься. И отныне еще больше будешь бояться. Ведь теперь я смогу явиться в твой сон». и твое имя знаю. И как звали тебя твои родители белки, я тоже знаю. Хочешь, назову? Прочь, поди! А ведь напрасно боишься. Я тебе вовсе зла не хочу. Ну да, ты меня зарезауста из-за этого на белом яру. Это кто тебе такого наплел? А, можешь не говорить. Вот они, все твои мысли тепленькие. Горный кузнец. Как ты к нему попал? Бусы вдруг успокоился и обрел дерзость, а по воздуху прилетел. Вот как? Сам найду, да из поганой норы за бороду вытащу. Попробуй, — сказал ему Бусый. Пойдешь по шерсть, вернешься сам стриженный. Мавут усмехнулся, провел рукой по усам. Вот сговорились же. Да нет у меня охоты месть мстить, и тебе всех меньше. За кого мстить-то тебе? За недоумка, что сам с обрыва упал? За Резауста чести много. Учил я его, учил, а он только и возмог, чтоб в самоцветные горы попасть. Когда горы эти в огненную бездну провалились, опять ко мне припожаловал. Много ко мне тогда народу явилось. Я всех до единого, как родных, принял, пригрел, обласкал. Еду, кров дал и защиту. Даже Резауста прочь не погнал. И что? Вся моя наука не впрок пошла. Девке дал себя пришибить. Мавут засмеялся, и Бусому снова послышался скрип птичьих чешуй. «Не хочу с тобой говорить, слушать тебя не хочу». От Мавута не укрылось, как его передернуло. «Ты уже говоришь со мной, уже слушаешь». «А что мне нужно, я как раз тебе объяснить и пытаюсь. Я хочу тебя всему научить». Бусы ответил со всей твердостью, какую мог наскрести. «Не нужно мне науки такой». «О, как ты меня ненавидишь! По-настоящему не всякий так сможет. В тебе, парень, есть настоящая сила. Она-то мне и нужна». И я тебе тоже нужен. Скоро ты это поймешь. Не пойму, сказал Бусый. Ума нету. А о матери и отце правду знать хочешь? Без тебя будто не знаю. Знаешь, но не всю. А я все как есть тебе покажу. И Мавут вновь засмеялся. Бусый начал куда-то проваливаться. «Знаю я, что ты мне покажешь», — попробовал он упереться. «Как они твоими любимыми слугами были?» «Не проведешь». «Помнишь человека-пса?» «Ты его правильно так назвал. Он оборотень, как Резауст. Говорил тебе твой горный кузнец, что это человек-пес тебя сиротой сделал?» У Бусова сжалось сердце. Но зря ли баяли провеннов, что они упрямее пней? Наследное упрямство не подвело даже теперь. «Правду или нет, ты мне сказал, потом разберусь. А телком на поводу у тебя не пойду». «Я не лгу», — усмехнулся Мавут. «Зачем бы? Ложь — оружие слабых. А я... и тебе силу обрести помогу. Обойдусь как-нибудь. Других дурней поищи». «Экий ты! Не хочешь, стало быть, о себе побольше узнать?» Мавут хотел говорить еще, но встретил помеху. Кто-то встал позади Бусова, и Мавут увидел его. Поднятая рука стала крылом, птица щелкнула клювом, каркнула, силясь пообещать что-то страшное, и ее унесло прочь. «Ну что ты, маленький, что ты?» Голос Соболя показался Бусому бесконечно родным. Он успокаивал, согревал изнутри, избавлял от колотившего озноба. «Все хорошо. Мы с тобой. Это сон страшный был. а на самом деле все будет хорошо». Бусы открыл глаза. «Мавуд, это не просто сон был. Ко мне Мавуд приходил. Сказал, всех убьет. Он про вас, кто мешать ему вздумает, всех». «Не убьет», — сказал Соболь. И усмехнулся, очень нехорошей, жесткой усмешкой. Бусый понял вдруг, что спугнуло Мавута. Дед не просто разбудил его, Бусова, он сделал что-то еще. А Соболь повторил: «Не убьет, кишка тонка». «Дедушка!» «Точно говорю. Я тебя хоть раз обманул?» Соболь в самом деле никогда не обманывал. Бусы прижался к родному теплу и закрыл глаза. Сон и явь беспорядочно кувыркались. На миг стало страшно снова засыпать. Если Мавуд сумел пробраться в его мысли, значит, придет и еще? Вот прямо сейчас? Но Соболь не разнимал рук, и Бусы провалился в сон. Без всяких на этот раз сновидений.